Глава 17. Настоящая. Ариэлла. Габриэль повез меня в неизвестное направление, о котором не соглашался говорить. После игры в незнакомцев я решила откинуть все предрассудки, принципы и мысли. Теперь я просто наслаждалась жарким востоком и летним солнцем в Дубае. Габриэль, конечно, в своей обычной манере говорил очень мало, но сегодня, именно сейчас, эта тишина не нагнетала, а давала нам передохнуть, дать время принять друг друга. Дорога за городом начала уходить все глубже в пустыню. Шоссе давно осталось позади, и теперь наш автомобиль скользил по узкой, выложенной черным камнем дорожке, почти теряющийся под мягким песком. Вокруг ни зданий, ни фонарей, только бархатное небо и мерцающие вдалеке дюны. Спустя несколько минут дорога повела нас в ущелье из песчаных скал, и перед нами открылся сад, сказочный, как картина. Там, посреди пустынной тишины, раскинулся оазис, тенистые деревья, водопады, сочные цветы, будто сотканные из света. А в самом сердце купол. Стеклянный, полупрозрачный, он был вытянут по форме, как гигантское крыло, оплетенное живыми лианами. На куполе отражались все оттенки заката, от медного до глубокого фиолетового, отражая последние лучи солнца. У самого входа встречала арка из вьющихся растений и золотых фонарей, что медленно загорались, как звезды. Сквозь стекло было видно, внутри царил мягкий переливчатый свет, а в воздухе танцевали силуэты бабочек. Охранник этого места открыл нам доступ, и мы припарковались. Я вышла из машины, туфли утонули во мху, растущем прямо на дорожке. Замерла, прикрывая рот от красоты этого места. Человек, который создал такое место прямо посреди пустыни, просто гений. «Здесь не бывает посторонних?» — спросила я, не отрывая взгляда от купола. «Здесь сегодня нет никого, кроме нас с тобой». Габриэль открыл передо мной резную стеклянную дверь и взглядом пригласил войти первой. С этого мгновения началось что-то другое. Не прогулка, не свидание, не бегство, а переход в место, где чувства уже нельзя прятать, только проживать. Я почувствовала, как сердце начинает порхать, словно эти бабочки вокруг. Внутри нас встретил полумрак и тропическая влажность. По всему пространству летали тысячи бабочек, от мелких с прозрачными крылышками до крупных, как моя ладонь, с бархатной сине-фиолетовой окраской. Они не боялись людей и садились на мои плечи, волосы или руки. По куполу велись подвесные мостики и парящие дорожки. Я словно оказалась в другом, сказочном мире. По периметру были расставлены качели и беседки, где можно было наблюдать, как бабочки опускаются на цветы, растущие прямо из пола. В воздухе витал аромат лемонграсса и ванили, и я поглубже вдохнула этот запах. «У тебя глаза сверкают», — заметил Габриэль, закрывая за нами дверь и вставая рядом. «Разве при виде такой красоты может быть наоборот?» Я не могла оторвать взгляд, боясь пропустить хоть одну бабочку. «Красоту не каждый может увидеть». «Может», — не согласилась я, — «если смотреть сердцем, а не глазами». Мы зашагали по выстланной деревом дорожке, осматриваясь вокруг. Здесь было так свежо и чисто. Я сняла туфли и оставила их у выхода, желая ощутить все максимально. Габриэль следил за моими действиями с особым непониманием, но я лишь улыбнулась и спросила: «Почему ты привез меня именно сюда?» Габриэль поджал губы, держа руки за спиной. Он задумался, будто выискивая ответ в глубине своих скрытых истин. «Когда я увидел это место, понял. Когда ты уйдешь, я хочу, чтобы ты запомнила именно его. От его слов в горле образовался ком, и я опустила взгляд. «Уверен, что я уйду?» Перевод. «Уверен, что у нас ничего не получится?» «Сегодняшний день, Ариэлла», — выдохнул Габриэль. «Этот день показывает то, какой бы была моя жизнь без мафии. Но ты должна понять одно. Я никогда не брошу дело своей жизни. Да, оно грязное, жестокое, и в нем нет морали, но ты должна задать себе вопрос, готова ли ты мириться с этим, чтобы быть со мной? Я тяжелый человек. Меня трудно заставить что-то чувствовать. Но, как я сказал, рядом с тобой я ощущаю спокойствие. А для человека, выросшего в мире, где спокойствие — роскошь, это многое значит. Я не знаю твой мир, Габриэль. Украдкой посмотрела на него, улавливая его редкие реакции на мои слова. Сейчас этот мир — мое спасение. Но я никогда не забуду, как мафия разрушила мою жизнь и забрала Лауру. Поэтому ты имеешь полное право ненавидеть меня и мою работу. Мы вступили на подвесной мост и остановились посередине, откуда свысока открывался весь обзор на мир бабочек. Они постоянно находились в полете. Одна бабочка нежного красного оттенка, переливающегося в черный, села на мой указательный палец. Это заставило задержать дыхание, и я подняла палец на уровне глаз, чтобы рассмотреть каждый узор на крыльях. «Красиво!» — на одном дыхании произнесла я. Габриэль стоял за моей спиной, и я чувствовала его теплый взгляд, окутывающий тело жаром. И недолговечно. Как и всегда, Габриэль разрушил всю надежду. За время нашего знакомства я поняла, что он вовсе не умеет мечтать. Для Габриэля не было черного и белого, он видел только серое. «Они живут несколько дней», — добавил Габриэль, — «иногда часов. Их жизнь очень коротка». Габриэль осекся. После рассказа о смерти его родителей я поняла, что Габриэль боялся привязанности. Он, как каждый ребенок, любил своих родителей, но их смерть оставила глубокие раны и травмы в его душе, и мне очень хотелось сломать эту оболочку. «Но они не тратят свою жизнь на страх», — спохватилась я, вытягивая ладонь и отпуская бабочку в полет. «Они просто летят». Наши головы поднялись, следя за полетом бабочки. «Они любят». Порхают на край света, зная, что конец уже рядом. Их короткая жизнь — залог того, как ярко они ее проживают. Повернувшись к Габриэлю, заглянула в его глаза, пытаясь передать все то, что было в моих. Нежность, сожаление и сочувствие. «А мы, люди, держимся за контроль, будто это может нас спасти. Боимся чувств. Боимся привязанности, боимся жить жизнь, которая все равно закончится». Я сделала шаг в его направлении, сокращая расстояние. Потом еще один. И встала так, что между нами остался один грешный фут. Тело отзывалось на мужское тепло, ведь все еще помнило, как вчера искусно им владел Габриэль. А губы горели, прося снова ощутить вкус его поцелуя. Я не знаю, что на меня подействовало. Это атмосфера, бабочки, запах ванили или то, что вчера Габриэль раскрыл во мне все скрытые фантазии, которые я боялась раскрыть на протяжении долгих лет жизни. А сейчас пришлось подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до губ мужа. «Позволь себе жить», — пролепетала в его губы и поддалась вперед, накрывая своими. Габриэль был вкуса фисташки, которую мы пробовали в кафе. Он поймал меня за талию правой рукой, пока левый взял за шею и притянул ближе. Мы зашагали к перилам моста, и когда моя поясница коснулась их, мост зашатался, но мы не остановились. Наш поцелуй был совсем другим, нежели вчера. В нем совмещались все оттенки чувств, уязвимость, оголенные души и нежность. Вот что это напоминало. Габриэль неохотно отстранился, когда обоим стало не хватать воздуха. Наши лбы соприкоснулись, и я боялась открыть глаза, дыша с ним в унисон. «Я не умею любить Ариэлла». Его большой палец на моей шее рисовал круги, заставляя мурашки бежать по телу. Но такого я не чувствовал ни с кем. Наконец я распахнула глаза и встретилась с его бесконечными зрачками, что заставили сердце подпрыгнуть. «Ты совсем не любил мать Кассиана?» Мне было необходимо прояснить эту вещь. Я не знала о прошлом Габриэля ничего. Он был для меня закрытой книгой, которую невозможно открыть. Габриэль изменился в лице, отошел от меня. Места, где он меня касался, покрылись льдом, и стало некомфортно, поэтому я обняла себя, глядя на Габриэля вопросительно. «Это не та тема, на которую я хотел бы с тобой сегодня говорить». Я не собиралась настаивать. Он всегда отстранялся, когда дело касалось матери Кассиана, имени которой я даже не знала. «Ладно», — начала идти спиной, скрестив руки. «Тогда давай сыграем в игру». Глаза Габриэля сверкнули интересом. Он выжидающе приподнял бровь. «Я буду прятаться, а ты должен меня найти», — прикусила губу, все еще чувствуя вкус Габриэля. «Черт возьми, как же я хотела повторить это снова!» «Хм...» — задумчиво ухмыльнулся Габриэль, медленно шагая на меня. Я шла назад, он догонял. «Хочешь, чтобы я охотился на тебя?» Я не стала отвечать. Взгляд говорил сам за себя. Лишь улыбнулась и, наконец, остановилась. Между нами оставался один шаг, и я чувствовала, как воздух между нами сгущается. «Тогда что мне будет, когда я тебя поймаю?» Габриэль сделал заключительный шаг, и моя грудь уперлась в его. Аккуратно подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядами. «Узнаешь, когда поймаешь», — тихо прошептала, ожидая следующие действия от мужа. Он наклонился к мочке моего уха и запредельно тихо ответил. «Тогда беги, Белла». Его веки прикрылись, и он глубоко вдохнул мой запах, подобно вампиру, который был готов вырвать мою плоть и всосать кровь. Но я совру, если скажу, что это меня не возбуждало. Я открываю на тебя охоту. И я ринулась прочь, громко заливаясь смехом. Бабочки вокруг всколыхнулись, заставляя волосам виться от ветра, что раздували их крылья. Босые ступни чувствовали под собой камушки и мох, и я на мгновение сбросила груз боли. Миновала заросли экзотических растений, пробежала мимо туманных стеклянных перегородок, за которыми шевелились бабочки. Бежала быстро, словно Габриэль уже настиг меня. А потом заметила одно райское место. Отдельный купольный кокон, будто подвешенный в воздухе. Это была огромная приватная оранжерея, отделанная тонкими полупрозрачными занавесками, увитыми белыми цветами. Это место было необычного дизайна. Пол был устлан персидскими коврами, в центре были раскинуты низкие подушки из бархата, вышитые арабскими орнаментами. Вместо дивана здесь традиционные арабские сиденья на полу. Потолок был увит жасмином, а прямо с него свисали нити, на которых отдыхали бабочки. Я замерла, и сердце застучало сильнее, когда услышала отдаленный голос Габриэля. «Я иду искать!» Задержав дыхание, проскользнула за занавеску и стала ждать. Тишина. Вокруг воцарилась тишина. Даже бабочки затаились, ожидая прихода охотника. Потом я услышала шаги. Медленные, точные, убийственно уверенные. Он вошел в оранжерею, и я вовсе перестала дышать. Я видела его силуэт. Как только он шагнул внутрь, бабочки запорхали вокруг, заставляя занавески шевелиться. Габриэль молчал, но он словно чувствовал меня. Прошелся взглядом по периметру, а после пошел в мою сторону. Он остановился напротив и отодвинул теневую штору. Наши взгляды встретились сквозь полупрозрачную занавеску. «Нашел!» — жадно оскалился он, его глаза засверкали победой. «Ты плохо прячешься, красавица!» Я ухмыльнулась в ответ, чувствуя прикосновение ткани к телу и лицу. «Может, я хотела быть найденной?» Слова падали между нами, подобно лепесткам жасмина, аромат которых сейчас дурманил разум. Он приблизился. Я затаила дыхание за тонкой занавеской из золотистой органзы. Мои пальцы дрожали, когда я прижалась к стенке позади. Ткань, аромат цветов, его шаги. Чувства были максимально оголены. «У меня в голове играют такие мысли, Ариэлла». Он с большим удовольствием вкушал мое имя, вводя в ловушку своего тела. «И если бы ты знала хоть одну, не говорила бы так смело». Между ног запульсировало. Я снова жаждала его прикосновений, как вчера, когда его пальцы... «Черт!» «Позволь мне узнать», — выдохнула на одном дыхании. Зрачки Габриэля расширились. Его рука легла на ткань, и совсем неожиданно сквозь нее он схватил меня за шею. Твердо, но не больно. И вытянул к себе, не разрывая зрительного контакта и занавеси. Между нашими жаждущими поцелуя губами только тонкая материя, и это усиливало ощущение. В хватке на моей хрупкой шее я чувствовала его власть надо мной. Он имел силу передавить мое горло, забрав крупицы жизни за секунду, но это только возбуждало мою сумасшедшую фантазию. «Сначала я бы перевязал твои кисти платком». Габриэль едва дышал, цедя каждое слово с короткими выдохами. Он наклонился к моему уху и продолжил. «Дальше я бы отдернул твое платье и мучил бы твою мокрую, жаждущую плоть своими пальцами, не давая тебе кончать. Потом...» С моих губ сорвался стон. От томного дыхания ткань занавески, затянувшаяся на моих губах, стала мокрой. Пальцы Габриэля надавили сильнее, и я сжала бедра, чтобы как-то утихомирить пульсацию в центре. Смотря в мои глаза, заглядывая в самую душу, он продолжил терзать меня словами. «Потом я поставлю тебя на четвереньки, перевяжу твою хрупкую шею ремнем и отшлепаю округлую попку так, что на следующий день ты не сможешь сидеть. Как тебе такая перспектива?» Один взгляд, искра, воспламеняющийся пожар. И он поцеловал меня через занавес. Резко, горячо, почти сдержанно, будто боролся с тем, чтобы не привести в действие все вышеперечисленное. Через вуаль наши дыхания слились, губы искали друг друга, хотя ткань мешала, но это и придавало нам какое-то безумие. Еще секунда, Габриэль отдернул занавес и потянул меня к себе, снова заполучив мои губы в грубом, неистовом и сжигающем все вокруг поцелуи. Мы шагали к подушкам, пока вокруг взбунтовались бабочки. Их было так много, что я не видела половины комнаты. Этот штурм напоминал то, что творилось сейчас внутри меня. Габриэль оторвался от меня и сел на пол, облокачиваясь об одну из подушек. Глядя на его внушающую выпуклость в штанах, я аккуратно стянула с себя свой кардиган. «Не думаю, что я смогу держать себя в руках, если ты продолжишь раздеваться», — серьезно заявил он, ухватившись за мою кисть и потянув на себя. «Лучше оседлай меня, Ламия, Белла». Я сделала, как он сказал. Оседлала его колени так, что мое платье задралось слишком грешно, а промежность прижалась к его эрекции. Ткань его брюк приятно терла самой клитор. Я закрыла глаза, прикусив губы, чтобы не стонать громко. Однако потом почувствовала пальцы Габриэля на моих губах. Он заставил разомкнуть их и настоятельно выдохнул. «Никогда не сдерживай свои стоны. Я хочу слышать каждый выдох из твоих губ. А теперь...» Он ухмыльнулся, скользя ладонями к моей заднице. Он сжал ее так, что я опять потерлась об него и застонала от приятного ощущения. «Подвигайся на мне, Ари!» Наши взгляды голодно вцепились друг в друга. Я не хотела искать какой-то смысл в наших отношениях. Габриэль прямо дал понять, что не хочет любви. А я была настолько ранена прошлым, что тоже не особо ее желала. Но мы оба чувствовали притяжение и симпатию. Поэтому мы здесь. Поэтому Габриэль устроил свидание. Он услышал меня и позволил заглянуть в его душу, хоть и не до конца, но все же. Впервые мужчина слышал мои слова, не делая из этого пустой звук, и это возбуждало лучше любого секса. Я закинула руки на его плечи и сжала их, начиная тереться об его твердый член. Мои губы раскрылись в громком стоне от удовольствия, бегающего по телу. Узел внизу живота затягивался, готовый разорваться в считанные минуты. Габриэль помогал мне, подтягивая так, что трение становилось сильнее. Я не хотела закрывать глаза, ловя его каждую эмоцию. Тяжелый возбужденный выдох, сжатую челюсть, дергающийся кадык и глаза, что оставляли пепел прикосновений на моем теле. «Еще! Вот так!» — шептала, делая движение интенсивнее. «Я близко, Габриэль!» Он довольно застонал, приоткрыв уста и... Святые угодники, это было лучшее, что я когда-либо слышала из уст мужчин во время секса. Габриэль притянул меня для поцелуя. Прежде чем он коснулся моих губ, прошептал. «Хорошая девочка, а теперь кончи для меня, красавица!» Мой стон утонул в его устах. Волна накрыла меня так резко, что тело выгнулось, будто в конвульсиях. И я сильнее прижалась к нему, пытаясь утопить в этом движении и стыд, и облегчение. Оргазм прошелся по мне вспышками, оставив дрожь и тяжелое дыхание. Казалось, я выжата до предела, и все, что мне оставалось, рухнуть на его плечо, прижимаясь щекой горячей кожи, чтобы не распасться окончательно. Габриэль лег на подушке, и я пристроилась рядом, закинув бедро на его ногу и восстанавливая дыхание. Бабочки постепенно успокоились, но все еще летали, махая крыльями и добавляя моменту шарма. Габриэль молчал. Он снова отстранился от меня, возводя стену, и это единственное, что все еще меня обескураживало. «Ты всегда такой?» Голос прозвучал лениво, как шелест шелка. «Какой же?» — приподнял Габриэль правую бровь. «Холодный, молчащий, исчезающий». Он повернул голову в мою сторону и коснулся моей щеки. Не нежно, а изучающе, будто выискивая тайны. «Ты стала слишком много говорить», — прозвучало тихо. «Это делает тебя дерзкой». Я и правда чувствовала прилив дерзости и не могла объяснить это. Но сегодня, несмотря на его власть, что почувствовала, в моих руках было больше власти над Габриэлем. «А ты слишком часто молчишь. Это делает тебя слабым», — отрезала я, не отводя взгляда. Габриэль наклонился ближе, и его губы растянулись в усмешке у самого моего уха. Его совсем не задели мои слова о слабости. «Слабый не загнал бы тебя на пол среди бабочек и не заставил бы кончить на его коленях». «Ты предпочитаешь... подчинение?» — спросила, когда Габриэль снова откинулся на подушке. Он чуть усмехнулся. «Я предпочитаю контроль». «А если и женщина предпочитает контроль?» Он провел пальцем по моей ключице, слегка надавив. «Особенно тогда...» Он выдержал паузу, прежде чем добавить. «Мне нравится, когда рядом сильная женщина». Я сглотнула, ощущая ком. «Я не самая сильная», — тихо выдохнула, чувствуя, как его прикосновение обожгло кожу. Габриэль ответил не сразу. Я задержала дыхание, когда он оставил меня в плену своих глаз. Нет, ты именно такая, Ариэла Розали Сантис. Будь уверена, если бы я не видел в тебе силы, ни за что не доверил бы сына. Ты просто еще не поняла, сколько силы в том, что пытаешься сдержать. В его взгляде не было ни насмешки, ни ласки, только факт. «Ты боишься слабости?» — едва слышно сорвалось с уст. «Я боюсь только одной вещи», — ответил он, и я прислушалась. «Потерять контроль рядом с женщиной, которая не боится потерять его первой. У меня к тебе просьба». Мое сердце затрепетало, когда Габриэль ждал ответ. «Мы можем просто здесь поспать?» «Все, что пожелаешь». Габриэль притянул меня к себе так, что моя голова оказалась на его груди, и я слышала размеренное сердцебиение, пока он гладил меня по плечу. Только сейчас я заметила, как Габриэлю нравилась тактильность. Его пальцы постоянно искали мою кожу. Легкий штрих по плечу, скользящее движение по запястью, крепкая ладонь на талии. Будто сам факт касания удерживал его в реальности. И это так поразительно контрастировало с образом, который знали другие, безжалостного убийцы, правой руки Дона, человека, чье имя произносили шепотом. Для них он был страхом, как и для меня пару дней назад. А сейчас я не узнавала его. Мне нравилось, как тепло ощущается этот момент. В окружении бабочек, цветов жасмина и Габриэля я забыла обо всем, что вымотало меня за последний год. Я терялась в своих чувствах, в своих ощущениях, в своих мечтах, в своих желаниях. Я правда забыла, когда в последний раз думала о себе. Сегодня я поняла, что нет плохих людей. Есть жестокая судьба, которая не щадит никого. Габриэль стал для меня другим человеком. За маской хладнокровности, жестокости и молчаливости я увидела мужчину, который боялся любой привязанности, боялся потерять контроль. И я была готова доказать ему, что порой, несмотря на краткость жизни, стоит расправить крылья и позволить себе полетать. Следующее наше утро началось со звонка в дом и громкого голоса Тарыка. Едва, разлепив веки, накинула халат и вышла из комнаты. Габриэль, вышедший из своей, уже направлялся вниз в одних спортивных штанах. «Дорогие мои, вы что, еще не проснулись?» — удивился Тарык, когда увидел нас полураздетых. «Вам нужно готовиться. Мы еще не отправили твою жену на остров». Кивнул он в мою сторону. Позади нашего гостя появилась Алия, наша домработница. Виновато хлопая глазами, она принялась оправдываться. «Я не смогла удержать господина, он сам ворвался». Габриэль, стоящий у лестницы, прикрывая меня своей спиной, кивнул и спокойно распорядился угостить Тарыка кофе, пока мы приведем себя в порядок. К слову, вчера мы проспали в оранжерее до самого вечера, и, признаться честно, это был самый крепкий сон за последний год моей жизни. Потом мы с Габриэлем заглянули в одно из кафе на набережной, поужинали, прошлись по пляжу и вернулись домой, где вечер продолжился у бассейна. Мы пригубили по бокальчику вина с разговорами обо всем и ни о чем на свете. Только ближе к 2 часам мы с трудом разошлись по комнатам, едва отцепив наши губы. Мое тело было готово взорваться от такого расклада, но разумом я понимала, что хотела больше узнать суть Габриэля, прежде чем окажусь с ним в одной постели. И Габриэль принимал мой выбор с терпением и настоящей мужественностью. Эта черта в его характере стала моей любимой. Он слышал меня, понимал и считался с моими решениями. Я не была для него просто женой, что должна соглашаться с каждым мнением и быть куклой в его руках. В его глазах я была личностью со своими убеждениями, страхами и травмами. Это было то, чего я не знала до него. чувство собственного достоинства. Спустя полчаса, приняв душ, надев свой летний цветочный сарафан и собрав волосы в обычную косу, спустилась вниз, где в гостиной стариком уже вел разговор Габриэль. — У тебя больше нет способа заполучить информацию о внутренних делах, — заговорил Тарик. — Это место, куда попадают только избранные, и оно опасное, если не знать правил. Я подошла ближе, и, наконец, они заметили меня. — Какие правила? — выдвинула вопрос, присаживаясь рядом. Тарик наклонился вперед, будто откровение, которое он собирался поведать, нечто сакральное. — У Харама свои правила, — начал он, — и те, кто нарушает их, исчезают. Заметь, не метафорично, буквально. Наконец он перевел на меня взгляд своих темных глаз. — Первое, — четко сказал мужчина, — настоящие имена запрещены. Забудь, что ты Ариэлла. На острове ты будешь Лейла. Коротко, сексуально, звучно. Поиграл он бровями, и Габриэль многозначительно откашлялся, поставив свою ладонь на мое бедро и аккуратно сжав. «Назовешь свое настоящее имя? Либо ты, либо твоя сестра, либо вы обе трупы». Я кивнула, и Габриэль крепче сжал пальцы на моих коленях, словно говоря, что он рядом, и все будет хорошо. Но мне с трудом в это верилось. «Второе. Вы будете подписывать контракт. Маленькая формальность», — махнул он рукой, — «но юридически ты уже не принадлежишь себе». Габриэль рядом продолжал молча и хмуро слушать, ни на мгновение не отрывая взгляда от нашего гостя. «Третье. Клиенты носят маски. Никто не знает, кто они. Принцы, политики, убийцы. Если ты сорвешь маску, ты следующий в очереди в могилу». Тарик на секунду замолчал, позволив информации впитаться в мой мозг, который не воспринимал то, куда я собиралась пойти ради спасения Лауры. «Четвертое. Остров как сцена. Все пишется, наблюдается. Камеры вас ждут абсолютно везде. Это не просто бордель, это спектакль. И вам, госпожа, — указал на меня Тарик, ухмыльнувшись, — нужно будет играть свою роль, чтобы вас не заподозрили. Мы отправим тебя без телефона и каких-либо личных вещей. Никаких украшений, книг, косметики. Это рискованно. Единственное твое спасение — твой муж. Если ему не удастся вас вызволить, вы останетесь там навсегда, пока вас не убьют. Я вытащу их, — твердо заявил Габриэль. — Это правда придавало сил. И ты мне в этом поможешь. В крайнем случае, ты знаешь последствия. Глаза Габриэля будто стали на оттенок темнее. — Я убью тебя, не моргнув глазом, господин Тарик. Тарик молчаливо кивнул, держа на лице улыбку, но она немного дрогнула, говоря, что Тарик прекрасно понимал. Габриэль не блефует. — И последнее. Тут Тарик сделал паузу, выдерживая взгляд Габриэля, а после перевел взор на меня. «Остерегайся золотых браслетов. Если на твое запястье надену золотой браслет, все кончено, ты продана. Без права возврата. Мужчина становится твоим владельцем. А отказаться — все равно, что подписать себе приговор. Многие добиваются этого, надеясь, что заживут во дворцах, но на деле это дорога в ад. Из покупателей мало кто отличается адекватностью. Ты должна быть готова к тому, что увидишь». Наконец наступила тишина. Все правила начали завязывать в узел на моей шее. И я взглянула на Габриэля. «А он?» — мой голос дрожал. «Он тоже под маской?» Тарик усмехнулся. «Он тоже. Маска будет и на нем». «Какие принципы аукциона?» — спросил Габриэль. «Аукцион проходит раз в квартал. Только для избранных. Там не покупают тела. Там покупают власть. Для них девушка — это статус. И чем дороже она уходит, тем выше клиент в глазах остальных. Тарик приподнял губам чашку кофе, пока я с задержкой дыхания ждала последующие слова. «А если она не на аукционе?» — нахмурилась я. «Выставляет только отобранных, проверенных, те, кто привлек внимание. Твоя задача, — указал Тарик на меня, — подготовить Лауру к аукциону и к нашему плану. Она слишком юна, поэтому может начаться скандал, если она будет сопротивляться Габриэлю. Все пойдет крахом. Считай, ты, девочка, ключ. Пока ты там, найдешь Лауру и убедишь, чтобы она держалась и выжила». Он обратился к Габриэлю. «Лаура уже там. Но просто так ты не подойдешь и не скажешь, я ее забираю. Там все сплошная игра. Ты должен набрать статус, чтобы тебе дали разрешение на аукцион. И теперь вы должны помочь друг другу». Тарик пальцем указал на нас. «Ты?» — остановился он на Габриэле. «Будешь выбирать Ариэлу, платить за нее и повышать ее ранг. А ты?» Очередь дошла и до меня. «Будешь покорна среди девушек, но не будь пугливой. И следи, чтобы никто не надел на тебя браслет. Браслет — твои наручники. Это закрывает остальным доступ к тебе. Что, если я надену браслет на них обеих и заберу, без аукциона?» — озвучил свою мысль Габриэль. «А ты думаешь, ты первый, кому пришло это на ум? Тут не рынок рабов. Это элитный аукцион. Каждый браслет активируется через хранителя. Только он решает, кто товар и кто получает право носить метку. Попробуешь обойти процедуру — вся система рухнет. А когда рушится система...» Тарик пристально смотрит ему в глаза. «Рушатся и люди. Если ты наденешь браслет без одобрения, другие мужчины не будут трогать твой товар, но организаторы либо убьют тебя, либо избранную тобой и выставят следующим лотом только в мешке. Золотого браслета добиваются годами. Забудь». «Остается играть по их правилам», — сглотнула я ком. «Да пребудет с вами удача». Тарик встал, поправляя свое белое одеяние. Мы с Габриэлем поднялись следом, чтобы проводить его. «Завтра утром за тобой подъедет мой человек, и тебя отвезут на остров. А ты, Габриэль, — кивнул он ему, — должен будешь быть там уже в полночь. Билет я тебе вышлю». На этом моменте началась новая игра. Она могла помочь мне, но равносильно этому разрушить. И, глядя в глаза Габриэля, чувствуя, как сердце начинает учащенно биться, я понимала, что дело могло быть не только в этом чертовом острове. Все это могло разрушить и нас.